Окончил Московскую консерваторию, много писал о певцах, тонко понимал вокальное искусство. Говорю, что был за кулисами у Шаляпина, глядел в глотку. Гортань, о, небо!